Она знала, что не только это желание заставляет ее воротиться домой. Поскольку нового пастора еще не назначили, она добилась права еще год пожить в пасторской усадьбе. И теперь старушке нужно было поддержать честь ее дома, присмотреть, чтобы цветы на клумбах были столь же ухожены, дикий виноград столь же аккуратно подстрижен, гравийные дорожки столь же искусно подправлены граблями, газоны столь же зелены, как и во времена ее мужа. Шарлотта, собиравшаяся провести в пасторской усадьбе несколько дней, чтобы пасторша успела привыкнуть к одиночеству, решила доставить себе удовольствие, поселившись в своей девичьей светелке. Ей хотелось крикнуть этим старым стенам: «Глядите! Вот какой я, Шарлотта, стала нынче! Вы, разумеется, не узнаете меня. Глядите на мое платье, на мою шляпку, на мои туфельки, а прежде всего на мое лицо. Вот как выглядит счастливый человек». Она подошла к зеркалу, которое висело здесь еще в пору ее девичества, и стала рассматривать свое отражение. «Весь свет говорит, что я, по крайней мере, в 3 раза красивее прежнего, и мне кажется, что он прав». И вдруг позади блистательной фру Шагерстрём она увидела бледное девичье лицо, освещенное глазами, горящими мрачным огнем. Она тотчас же стала совершенно серьезную. «Ну, конечно», — сказала она, — «я знала, что мы встретимся. Бедная девочка, как несчастлива ты была в ту пору! Ах, это любовь, это любовь!» Она поспешила отойти прочь от зеркала. Она приехала сюда вовсе не для того, чтобы погружаться в воспоминания о том ужасном времени, когда была расторгнута ее помолвка с Карлом Артуром. Впрочем, кто знает, считала ли она все, что ей довелось пережить в то лето, несчастьем. Богатая фру Шагерстрём отлично знала, что наибольшую прелесть ей придавала именно печать неудовлетворенной тоски, говорившая о том, что жизнь обошла ее, раздавая самые щедрые дары свои. Эта поэтическая грусть, заставлявшая каждого мужчину думать, уж не он ли призван даровать ей счастье, так и непознанное ею, то, что она унаследовала от бедной, отвергнутой Шарлотты Лёвеншольд. Но это томление, эта грусть, отражавшаяся на лице ее, когда она была спокойна, могли ли они что-нибудь значить? Разве не была она счастлива? Она ослепительная, всегда веселая, всегда отважная, всегда жадная до развлечений Шарлотта Лёвеншольд. Сохранила ли она любовь к возлюбленному своей юности? Ах, сказать по правде, она и сама не могла ответить на эти вопросы. Она была счастлива со своим мужем. Однако после 3 лет замужества могла сказать себе, что никогда не испытывала к нему той сильной, всепобеждающей страсти, которая сжигала ее душу, когда она любила Карла Артура Экенстеда. С тех пор, как она вышла в свет, она часто замечала, что требования ее к людям и ко многому другому стали строже. Она потеряла уважение и к красному пасторскому дому, и к чопорному салону пасторши. Может быть, она также утратила интересы к нищему деревенскому пастору, который женился на коробейнице и поселился в лачуге из 2 комнатушек. Только один единственный раз попыталась она вновь увидеться с ним после его возвращения в Корчерку. И когда это не удалось, она была даже скорее довольна. Ей не хотелось, чтобы эта встреча принесла разочарование. Тем не менее, Шарлотта желала, чтобы эта встреча состоялась. Но, не желая встретиться с Карлом Артуром, она не могла не следить за ним с истинно материнской заботой. От пасторши она узнавала о внешней стороне его жизни, о его женитьбе и доме, об опасном влиянии Теи и о добродетелях его жены. Никто не радовался более, чем она, тому, что за последнюю зиму, казалось бы, он вернул уважение и преданность прихожан. И полагали даже, что он имеет немало заслуг и прослужил достаточно долго, чтобы занять в Корсчурке место достопочтенного Форсиуса. Шарлотта, у которой после замужества появилась дурная привычка поздно вставать, На следующий день вышла только к завтраку.